любую возможную угрозу, а все такие случайные встречи он относил к подобному, следовало фиксировать на раннем этапе, и хотя бы примерно понимать, с чем в этот раз придется иметь дело. А то, что это явно продолжение наезда на него и его новый проект, он даже не особо сомневался. С проверкой у них ничего естественно не вышло, зря только время и деньги потратили, так что логично следовало ожидать следующего хода. Хотя как посмотреть, наверняка, одной из их задач является создание для него постоянной напряженной атмосферы, но от понимания этого легче не становилось. Лертан Джейан Полинский, директор-распорядитель отделения фонда созидания на Новом Орионе, проговорил тип и протянул ему дорогущую визитку с золотым обрезом. Взглянув на визитку, Алекс понял, что на этот раз его почтили своим вниманием экологи, расплодившиеся без меры в последнее время, эксплуатирующие, в общем-то, здравую тему защиты окружающей среды и экологии. Тема эта находила достаточно живой отклик у многих людей, особенно у студентов, всегда готовых поучаствовать в какой-нибудь активности, за все хорошие, против всего плохого. Только вот, как правило, большая часть этих фондов и экологических движений имела к экологии и защите окружающей среды достаточно опосредованное отношение. Навербовав громкими лозунгами, яркими акциями и красивыми утопическими идеями кучу сторонников из числа молодежи, они в основном занимались вымогательством денег на свои нужды, вернее на нужды руководства. Они просто приходили к руководству компании и вежливо просили сделать пожертвование очередному фонду, на очередной проект. А вот если те отказывались, то вначале поднимался и разгонялся шум в прессе и в сети, что какое-то конкретное производство активно загрязняет окружающую среду, то есть создавалось негативное общественное мнение, поскольку в ход шли любые грязные приемы. Потом уже начинались различные провокации и акции протеста вокруг предприятия, блокирующие нормальную работу и прочее. А дальше предприятию все равно приходилось платить, только уже гораздо больше, поскольку подобные фонды четко знали, на кого можно наезжать, а кого лучше не трогать. У руля таких фондов стояли неглупые люди, и они постоянно отслеживали ситуацию и подбирали новых жертв. Так что многие предпочитали сразу делать отчисления подобным фондам, а не связываться с бессмысленным противостоянием, поскольку юридические услуги и сопутствующий ущерб, в том числе и репутационный, обходился дороже. Тем более фонды обычно просили пусть и большие, но вполне подъемные суммы. Нет, на более серьезные компании подобные структуры тоже периодически наезжали, но там уже они получали деньги от сторонних заказчиков, как правило, конкурентов. А то, что побьют или даже посадят в тюрьму десяток другой активистов, руководство фондов не волновало, восторженных идиотов они себе еще навербуют. Тем более само руководство фондов очень тщательно шифровалось и вело деятельность только через офшоры, подставляя под удар таких вот директоров-распорядителей, если вдруг случайно наедут не на того, кого надо. Наш фонд, при поддержке администрации, сейчас затевает масштабный экологический проект на Новом Орионе, чтобы сделать жизнь в нашем городе еще лучше. Проговорил, улыбающийся как лучшему другу, директор и протянул Алексу яркий буклет с красивыми картинками и лозунгами. Кстати, как вы относитесь к защите экологии и окружающей среды? Замечательно отношусь, Лертан Джей. Считаю это крайне полезным и нужным начинанием. Не менее лучезарно улыбнулся ему Алекс, он тоже умел играть в подобные игры. А вот улыбка директора стала чуть настороженней, он был опытным прохиндеем и не очень-то верил в подобную поддержку. То есть вы готовы поддержать это наше начинание и сделать соответствующее вашему статусу пожертвование? Продолжая дружелюбно улыбаться, проговорил директор. «Конечно, Лертан Джей, можете направлять мне счет, я с удовольствием поучаствую в этом хорошем деле». Все так же улыбаясь, ответил Алекс несколько обескураженному директору-распорядителю. «Замечательно, Лерт Алекс, мы сегодня же отправим счет на вашу почту», проговорил собеседник, все еще не веря, что все прошло столь просто и легко. «Да, буду ждать», произнес Алекс и продолжил. «Заодно направьте мне бухгалтерскую отчетность по предыдущему проекту, сколько собрали, а главное, как распорядились средствами. Я передам ее своим аудиторам для проверки. Уверен, у вас там все в порядке, но и вы меня должны понять. У нас среди неофициальных акционеров имеются представители золотых родов, и я, естественно, обязан перед ними отчитаться по всем тратам. Непременно, Лерт Алекс, эти документы мы вам, естественно, тоже направим», проговорил собеседник, с трудом удерживая улыбку, больше похожую на оскал. «Не буду вас больше отвлекать, было приятно пообщаться с вами». Он проводил сосредоточенным взглядом удаляющегося директора-распорядителя. Сейчас его интересовал только один вопрос, вернее группа вопросов: откуда они взялись, сами ли на него вышли, или подсказал кто, или их наняли. Если первые два варианта, то, возможно, узнав о его поддержке Гилфордами, они даже могут и отступиться, хотя не факт. А вот если наняли, то вскоре его дата-центры окажутся самыми опасными и грязными с точки зрения экологии объектами на Новом Рионе. Он потянулся было к десерту, но потом взял в руки смартфон. Следовало предупредить охрану о предстоящих визитах экологов, как-то ему не очень верилось, что они передадут ему финансовую отчетность, и тем более, что они просто так отступятся, значит, следовало ожидать их активности уже в самое ближайшее время. А потом он занялся десертом, подобные неприятности ему точно не испортят аппетит. Он выработал для себя рваный и хаотичный режим посещения аномальной зоны, выезжал иногда утром, иногда днем или вечером, а то и два раза за день, но пока явного интереса к себе и постоянного наблюдения не заметил. А еще у него происходило некое негласное соревнование с серым котенком, тот всячески маскировался и прятался, а Алекс старался его обнаружить, и когда находил, то котенок оставался дома, и пока что счет был равный. Сегодня он выехал без полосатого помощника, проведя очередную тренировку в аномальной зоне. Он активировал полную маскировку мобиля и отправился к зданию портального перехода. Надо было забрать снаряжение и глайдер, а главное убедиться в готовности самого перехода к перемещению на Саарт. Накопление энергии было приостановлено. Доступно только перемещение на площадку модуля портального перехода 002743, наименование и координаты неизвестны. Но это, судя по косвенным данным, с вероятностью 90% переход не на Саарт. Сообщила ему Ника ровным голосом весьма неприятные известия. «Ты можешь на это как-то повлиять?» — спросил расстроенный Алекс. Не таких новостей он ожидал. «Мне удалось запустить дальнейшее накопление энергии по аварийному протоколу. Примерное время накопления дополнительной энергии на следующий переход 28 дней», — отчиталась Ника. «Но это тоже может быть переход в другое место», — задал, в сущности, риторический вопрос Алекс. «Такая вероятность достаточно значительна», — технично съехала Ника. «Теоретически, мы можем как-то кардинально повлиять на ситуацию в целом», — задал он вопрос, не особо рассчитывая на положительный ответ. «Да, можем», — неожиданно ответила Ника. «Но для этого нам нужен ключ-допуск более высокого приоритета, минимум уровня допуска А». Затем Ника показала ему визуализацию браслета, у которого открылась ячейка, и виртуально была извлечена небольшая пластина с чипом. То есть в теории все было предельно просто: вставляешь другой продвинутый ключ-допуск, и доступ к функционалу портального перехода существенно расширится. Остается единственная мелочь – где-то найти этот самый чип более высокого приоритета. Похоже, начавшаяся в его жизни черная полоса продолжалась, он даже примерно пока не представлял, где искать этот самый ключ-допуск, или хотя бы информацию о нем. Алекс расстроенно вздохнул и отправился в помещение, где оставил глайдер и свое снаряжение, и там уже занялся сортировкой того, что заберет с собой. И он почти уже разложил все на две кучи, но потом пораженно замер от очередной мысли, поскольку до этого эта простая и логичная мысль ему просто не приходила в голову. «А с чего это я решил, что не знаю, где можно найти информацию, а возможно и сам чип?» — мелькнула у него, казалось бы, безумная мысль, но обкатав, так и эдак, идею в уме, но понял, что в этом точно что-то есть. «Я же точно знаю, что имеется структура, собирающая знания и артефакты древних, и делает это она давно, и весьма грязными методами, а еще и при этом шифруется от всех, у кого, как ни у них, могут иметься нужные сведения. Ведь в эту игру можно играть в обе стороны». Оставив пока эти мысли и идеи вызревать, он уже с большим энтузиазмом продолжил сортировку. А когда уже заканчивал погрузку в мобиль, в его душе снова поселились уже привычные ему внутренние гармония, спокойствие и определенный жизненный оптимизм, присущие обычно ему. А еще он вспомнил короткую и оптимистичную притчу, которую ему не раз рассказывал и напоминал наставник, где один человек говорит своему другу: «Помнишь, пару недель назад я говорил, что у меня началась черная полоса? Так вот, я ошибался тогда, это была еще белая полоса». Даже если и не найдется ключ-допуск, у него все равно имелось несколько вариантов, продолжить накопление энергии, или переместиться на другую площадку, и активировать следующий переход, и так далее, где-то ему в любом случае повезет. Так что все еще только начинается, пусть и не так, как он запланировал, но по-другому обычно и не бывает. А когда он уже отправился в обратную дорогу, его посетила следующая гениальная, но вполне логичная мысль, а с чего он решил, что обычный бизнес существует по другим, более мирным правилам, и там не превалирует право сильного. Просто потому, что там вопросы решают не боевые группы, а внешне вежливые люди в солидных деловых костюмах. И получается, что к обычному бизнесу здесь надо относиться так же, как к любой боевой или диверсионной операции, только методы и средства использовать немного другие, и то не факт. Не просто же так бизнесом управляют именно главы родов, и еще огромная куча высококлассных специалистов в придачу. Уложив эту идею вызревать, он улыбнулся и возвращался домой уже в достаточно хорошем настроении. Заехав в подземный гараж, он выгрузил глайдер и свое снаряжение, захлопнул двери мобиля, потом ненадолго замер, прислушиваясь к себе и к округе, и снова открыл одну из дверей. «Давай, выходи, серый прохвост. В этот раз твоя попытка снова не удалась», — проговорил Алекс в пустоту салона, а потом на пол гаража спрыгнул недовольно мяукнувший котенок. «Но так и быть, мохнатый, завтра возьму тебя с собой», за проявленные креатив и старания. Убрав баулы с привезенным снаряжением в ближайший арсенал, примыкающий к гаражу, он подхватил котенка на руки и отправился в дом. Глава 8. Алекс закрыл страничку с очередной статьей очередного серьезного издания, расписывающего просто драматическую картину, как излучение от его дата-центров отравляет здоровье граждан города Ганза своим устаревшим оборудованием, даром, что до ближайшего жилья было почти 500 метров. И это была уже не первая подобная статья, что в целом было вполне ожидаемо, потому как никакую бухгалтерскую отчетность директор-распорядитель фонда ему естественно не представил, так что следом Алекс связался со своим поверенным. «Доброе утро, Лэрт Исаак. Я вам отправил ссылки на статьи в различных изданиях. Хотелось бы, во-первых, чтобы они напечатали опровержение, а во-вторых, чтобы ответственных лиц привлекли за клевету и назначили соответствующие наказания и штрафы». Спокойным и ровным голосом озвучил свою позицию Алекс, и, видя некоторые сомнения в глазах поверенного, продолжил: «Я понимаю ваши сомнения, Лэрт Исаак, и знаю, что многие предпочитают просто заплатить, чтобы они отстали. И также знаю, что затраты на судебные издержки возможно будут выше, чем взысканные суммы и штрафы, а опровержения никто особо и не заметит. Но, тем не менее, я готов понести эти издержки, так что можете привлекать своих специалистов и на других планетах. И это не юношеский максимализм, это моя продуманная и взвешенная позиция. Я просто хочу, чтобы даже бродячие собаки в трущобах знали, что компанию Pioneer Systems лучше не трогать. И делать мы это будем до тех пор, пока до всех не дойдет. Тем более, что возможно акционерами компании могут стать представители золотых родов, и нам вовсе не нужны пятна на репутации. Правда, пока это предварительная и неафишируемая информация», Лэрт Исаак кратко разъяснил свою позицию Алекс. «Новый Орион, город Ганза. Видеочат с руководителем подразделения охранного предприятия. Сегодня с самого утра, примерно в 8 часов 45 минут, основные подъездные дороги к объектам были заблокированы манифестантами с плакатами и мегафонами, в общей сложности 67 человек на одном объекте и 53 на другом», — сообщал ему представитель охранного предприятия подробности о произошедших событиях. «Но поскольку на объекты никто не ездит, да и зрители в округе отсутствуют, то они покричали и пошумели минут 20 от силы. Приехавшие вместе с ними журналисты их поснимали, и все они убрались после этого. А вот позднее, уже после обеда, примерно в 15 часов 27 минут, две пятерки в масках совершили попытку проникновения через охраняемый периметр объекта 1. Нарушителей сразу же обнаружили, и все защитные системы отработали штатно, сработали малые парализаторы, тревожную группу вызывать и привлекать не пришлось. Нарушителей забрал вызванный нами наряд местной стражи, все данные о происшествии зафиксированы в рапорте». Впрочем, Алекс и так уже обо всем этом знал, а Ника уже занималась идентификацией, как демонстрантов и журналистов, так и нарушителей. «И похоже, что это только начало, так сказать, пробы сил, Лэрт Винсент. Вам требуется усиление в этой связи?» — задал свой основной вопрос Алекс. «Пока нет, на данном этапе не требуется. Защитные системы в полном порядке, а тревожные группы, если что, прибудут на место в течение нескольких минут. Насколько я понимаю, их основная задача – по возможности парализовать работу компании, но из-за специфики объектов, вряд ли им это удастся. Но если ситуация в целом будет усложняться и потребуется усиление, то я вас сразу же извещу, Лэрд Алекс, уверенно ответил его собеседник. Я вас понял, Лэрд Винсент. Тогда будем считать, что нам с вами предоставили неплохую, а главное бесплатную возможность. Улыбнувшись, произнес Алекс несколько удивившемуся собеседнику и продолжил. Это все-таки не боевые группы, потому риски действительно относительно небольшие, а вот дурости и нездорового энтузиазма у них с избытком. Так что у нас имеется возможность реально протестировать все нелетальные системы на добровольцах, возможно, они даже помогут выявить какие-то уязвимости и недостатки. К примеру, может быть, стоит подумать об установке дополнительных камер дальнего обнаружения. Ну, если с подобной стороны рассматривать, тогда да, это будет даже полезный опыт. Усмехнулся в ответ его собеседник, поскольку сам периодически устраивал подчиненным внезапные внеплановые проверки и учения. Но расслабляться не стоит, вдруг они все же наймут реальных специалистов. Сидя за столом в своем кабинете, он смотрел на огромный экран, где в центре был помещен прямоугольник с названием его компании Pioneer Systems, а вокруг располагались другие прямоугольники, некоторые были соединены линиями с центральным или между собой. Часть прямоугольников была заполнена, например, данными на его будущих возможных акционеров и их рода, но значительная часть пока светились многочисленными знаками вопроса. Но постепенно информация пополнялась, причем в автономном режиме, практически без его непосредственного участия, благодаря опять же возможностям, представляемым его компанией и никой. Отдельным массивом шел блок конкуренты, причем сейчас туда уже вносились вообще все, и огромные международные корпорации, и небольшие компании. Доступная и максимально подробная информация должна быть собрана обо всех, чтобы не получилось так, как уже получилось. Он покупал дата-центры у небольшой местной компании, вроде как переходящий на уровень выше, а позднее выяснилось, что за ней очевидно стоит какой-то крупный игрок, скорее всего, пытающийся его разорить, и возможно даже без особой личной причины, а просто потому, что может это сделать. Такую информацию лучше иметь заранее, поскольку ему предстоит покупать и другие компании. От размышлений его отвлек поступивший вызов, и тут же на экране развернулось окно с более подробной информацией о вызывавшем. Впрочем, вызывал его Кристофер, так что он не стал тратить время на описание, а сразу ответил на запрос, и на экране появилось изображение его приятеля. «Привет, Алекс, можешь сейчас говорить, не отвлекаю тебя?» – произнес подозрительно вежливый приятель. «Нет, не отвлекаешь, все нормально. Привет, Кристофер, рад тебя видеть и слышать», – поприветствовал он в ответ приятеля. «А то, до нас тут дошли слухи, что ты решил заделаться серьезным бизнесменом. Компании покупаешь не по своему основному направлению. Вот я и спрашиваю, не отвлекаю ли от дел», — с улыбкой проговорил Кристофер. «До серьезного бизнесмена мне еще очень далеко, пока я только учусь. Но ты прав, Кристофер, я действительно решил развивать непрофильное направление». Он нисколько не удивился, что Гилфорды присматривают за ним и уже в курсе его приобретения. «А чего меня не позвал за компанию? Я так понимаю, что бизнес ты планируешь на вырост». Кристофер сам поднял вопрос, который Алекс хотел с ним обсудить, но пока что все откладывал по разным причинам. «Да я вообще-то изначально планировал предложить тебе стать акционером, и заодно еще одному человеку, но пока что общая ситуация в компании выглядит не очень привлекательно, так что я откладывал этот вопрос на потом», — вполне правдиво ответил ему Алекс. И после этого он достаточно подробно описал все события и факты покупки и начала работы компании, хотя и резонно подозревал, что большая часть информации тому уже известна, придержал он только свои неофициальные выводы и планы. «Я так понимаю, что ты изначально задумал организовать компанию с минимальным участием собственников в управлении, и это вполне логично в твоем случае. Хотя на круг общая прибыль естественно будет меньше, но зато и имеется возможность для дальнейшего масштабирования без поиска людей и привлечения дополнительных подрядчиков», — проговорил слишком уж рассудительно и грамотно Кристофер после его рассказа, косвенно подтверждая, что их аналитики уже в целом разобрали и оценили проект. «Так что, исходя из этих предпосылок, Ты достаточно неплохо все организовал, и даже смог подвинуть по цене продавца, воспользовавшись моментом. А что касается прибыли, так любой масштабируемый, и тем более международный проект поначалу работает в убыток, и порою по несколько лет подряд, потому в этой части также все вполне нормально. Касательно конкурентов и прочей братьи, скажем так, тоже все логично. А чего ты хотел? Ты забрался в чужой огород, где растет вкусная морковка, естественно, тебе все будут не рады, и постараются навредить и нагадить, как могут. Потому, еще раз скажу, пока все развивается вполне себе нормально и логично, как я вижу, и готов поучаствовать в проекте. А кто, второй акционер, которого ты упоминал? В конце своей успокаивающей и убаюкивающей речи, Кристофер неожиданно задал насущный и интересующий уже его вопрос. Но самое главное, он, как и Вальтер, вполне спокойно отнесся к различным перипетиям бизнеса, поскольку у них очевидно было больше общего понимания, как в целом ведутся здесь дела. Вальтер Шрайбер из дома Черного Лиса, кратко ответил ему Алекс, неплохой выбор. После недолгого раздумья, а скорее всего после просмотра информации, произнес Кристофер, полностью одобряю и поддерживаю, но нам нужен еще один акционер со шинокатами. Помнишь его, Алекс? Помню, конечно, осторожно проговорил Алекс, пока не понимая. Это был один из близких приятелей Кристофера, и естественно представитель золотого рода, тоже бывший тогда на острове, только Алекс пока не понимал, зачем он им. Информации, как всегда, не хватало. Ника выдала только общую краткую справку, что Накатами Индастрис, их основной актив, занимается международным высокотехнологичным бизнесом, как-то связанным с космическими технологиями. «Не расстраивай меня, Алекс», — с удивлением проговорил Кристофер. «Ты решил заняться этим бизнесом и не знаешь про Накатами?» «Нет, понятно, что их основной бизнес и заработок сосредоточен на межпланетной связи, спутниках и ретрансляторах. Но все-таки, про Антарис ты должен был слышать. Про Антарис я знаю, это самое продвинутое и высокотехнологичное серверное оборудование последнего поколения. Считается самым лучшим на рынке на сегодня». Он действительно штудировал информацию об этом, но быстро закрыл для себя эту тему, поскольку купить это оборудование было невозможно, и в первую очередь не из-за существенной цены, а из-за большой очереди на него серьезных покупателей и заодно влиятельных игроков на этом рынке. «Вот, Алекс, о чем я и говорю», — проговорил назидательным тоном Кристофер, и даже поднял вверх указательный палец. «А производит это оборудование одно из подразделений, принадлежащих Накатами, и просто так его не купить из-за огромной очереди желающих. И если ты обратишься напрямую к Накатами по поводу поставок оборудования, то естественно тебя пошлют подальше. Да и меня пошлют, если честно, только чуть более вежливо, но суть это не меняет. Однако у нас с тобой есть общий лучший друг Асаши. Дело в том, что все члены рода Накатами обязательно работают в их корпорации. И только Асаши пока увиливает от этого всеми возможными способами, хотя на него и пытаются давить постоянно, и это их головная боль. Вот я и хочу затащить его к нам в акционеры, и уже под этим предлогом подкатить к Накатами по поводу поставок, и его участие уже в семейном бизнесе по этому направлению. Возможно, этот вариант и прокатит, вернее должен прокатить, я уж постараюсь приложить усилия по максимуму, хотя на действительно большие объемы поставок я бы не рассчитывал, а большие объемы нам пока и не нужны, не потянуть нам их. Если тебе удастся договориться о поставке оборудования хотя бы под имеющиеся объекты, тогда наш проект заиграет совсем другими красками. Задумчиво проговорил Алекс, обдумывая внезапно открывшуюся перспективу. У него на экране сейчас как раз были отображены характеристики оборудования линейки Антарис, и они действительно впечатляли. Оборудование превосходило по производительности и мощности то, что установлено сейчас на объектах в десятки раз. По сути, если даже просто заменить оборудование дата-центров на Антарис, то они сразу же превратятся уже в средние, то есть удастся сразу скакнуть на уровень, а то и два выше, а это уже совсем другие возможности и перспективы. Тогда уже можно будет работать со стоимостью услуг, и даже с учетом стоимости межпланетной связи, можно будет вполне конкурировать на общем глобальном рынке. Проект разом заиграл совсем другими и более яркими красками, но Алекс резко прервал поток своих оптимистичных размышлений, и вовсе не потому, что был суеверным и боялся сглазить, а по вполне себе практичным соображениям. Если уж Кристофер, с возможностями и влиянием своего рода, говорит о планируемой ими предстоящей сделке с осторожностью, то и ему тогда пока не стоит делить шкуру неубитого медведя, чтобы потом не огорчаться. Но на всякий случай, он озадачил Нику просчитать экономику подобной оптимизации проекта, поскольку в этом направлении он изначально даже и не задумывался, а более мощное и серьезное оборудование производит не только накатами, и можно будет попробовать договориться с другими. Тем более ему есть, что предложить для усиления своей позиции в переговорах, но уже по целительскому направлению. А еще и акционеры жаждут расстаться со своими деньгами, так что финансовая нагрузка существенно перераспределится и будет уже не так тяжело. Ну раз в целом и принципиально мы определились, Алекс, оторвал его от размышлений Кристофер, возвращая к текущей реальности, то тогда ты пока готовь все документы на вхождение акционеров в капитал компании. Доля со шинокатами, если удастся договориться, будет всего 10%, им регулятор запрещает иметь большую долю в подобных проектах. И да, Алекс, сразу лучше планируй вложения в компанию с учетом минимум 3-летней перспективы, чтобы нам потом каждые полгода не собираться и не решать вопрос с дополнительной капитализацией. А я пока займусь обработкой Саши и его родичей, в ближайшие дни как раз состоится пара приемов, где они точно будут. Но даже если с ними и не выгорит, то я все равно в доле, просто будем искать другой подходящий вариант. Хорошо, Кристофер, я тогда подготовлю сразу 2 варианта, с долей Саши и без нее, чтобы потом снова не откладывать внесение изменений и подписание документов. Кристофер напоследок еще раз четко обозначил и подтвердил свои намерения и участие, и заодно косвенно подтвердил направление мысли и размышления Алекса по поводу возможного развития проекта, так что они попрощались, и разговор завершился на вполне оптимистичной ноте. Перед сном он зашел в кабинет и развернул большой экран. Новых происшествий и инцидентов на объектах не было, хотя если бы что-то произошло, то Ника немедленно известила бы его. Посмотрев на изображение с камер наблюдения, он открыл другое окно, посвященное экологам и взъевшемуся на него фонду, просматривая пункты их программы. Информационная атака была: митинги, протесты, пикеты и блокада подъездных путей неравнодушными гражданами были, попытки проникновения на объекты были, причем неоднократные. Они еще 3 пытались прорваться на объекты, даже хотели протаранить ворота транспортом, но для систем защиты, установленных домом Черного Лиса, это все были несущественные мелочи. К сожалению, или к радости, никаких уязвимостей нарушители выявить и найти не смогли. Единственно, они действительно установили дополнительные камеры наблюдения на дальних подъездах к объектам. Так что стандартная тактика экологов не сработала, и в большей части вовсе даже не потому, что Алекс и его компания хорошо подготовились. Просто сами объекты для подобного наезда оказались не очень удобными. Это не огромный завод, и небольшое торговое или складское предприятие, или что-то подобное со множеством работников, а небольшие объекты из модульных одноэтажных зданий, расположенные в стороне от жилых кварталов, в охраняемой торговой и логистической части города. Тем более объекты работают автономно и практически без постоянного присутствия персонала. Возможно, какие-то тревожные люди и возбудились на поднятый шум, и даже шапочки из фольги надели, но никто из обывателей даже толком не понял, где это и что это такое. Какие-то непонятные дата-центры, расположенные непонятно где. Потому проплаченный бессмысленный информационный шум затих сам собой, задвинутый другими новостями и событиями. Похоже было, что они исчерпали все свои обычные ресурсы, а действительно серьезный административный ресурс им было уже не подключить. Нет, деньги чиновники охотно брали, но только за то, чтобы не препятствовать их деятельности. В остальном они были практически прямыми конкурентами, нет, не с государством, а с отдельными конкретными чиновниками и силовиками, которым подобные лишние посредники были вовсе не нужны. Так что, возможно, эта тема постепенно сойдет на нет для его компании. Выключив экран, он покинул кабинет и направился в спальню, по пути потрепав голову дремлющего черныша. Разобрав постель, он собрался уже лечь спать, но оказывается, черныш чутко бдило вовсе не просто дремал, он услышал его короткий тихий гавк. Алекс замер, прикрыл глаза и сосредоточился, потом из угла с недовольным мявом в воздух поднялся серый котенок, подплыл к открытому окну и с очередным возмущенным мявом отправился вниз. А то он сегодня утром проснулся, и первое, что увидел, нагло и безмятежно дрыхнувшего на соседней подушке серого прохвоста. Впрочем, на котенка он вовсе не сердился, Это были хорошие тренировки его способности и чувствительности, тот мастерски умел маскироваться и прятаться. Новый Орион, город Ганза, неизвестный особняк. Директор-распорядитель местного отделения экологического фонда вошел в свой домашний кабинет с плотно закрытым жалюзи окном и специально установленной на нем защитой. Проверив, не захватил ли с собой по забывчивости смартфон или не оставил его на столе, он открыл крышку ноутбука, запустив специальную программу, и дождавшись ее загрузки, он стал по памяти вводить длинные логин и пароль, состоявшие из случайных букв и цифр. Ему предстоял очередной сеанс связи через анонимный мессенджер, который пока еще не смогли взломать спецслужбы. Потом, со временем снова придется переходить на другой мессенджер и запоминать новые зубодробительные логин и пароль, но что поделать, секретность и анонимность требовали определенных сложностей и неудобств. Не нравился ему этот очередной заказ. Он своим чутьем и навыками опытного проходимца сразу почувствовал и понял, что в этот раз они тянут пустышку для себя. И пацан этот ему не понравился, ощущалась от него какая-то неявная тревога, хотя вроде как обычный целитель, хотя и наглый такой не по годам. Еще в начале, получив предварительную информацию по клиенту, он сразу наметанным взглядом определил, что по обычной схеме будет сложно или даже невозможно достать и продавить эту компанию. Слишком она небольшая, невыразительная в публичном поле и автономная, так что их обычные методы здесь, скорее всего, не сработают. О чем он и сообщил достаточно прямо, но руководство все равно настояло на проведении всех отработанных процедур. Там тоже были опытные люди, но, видимо, получили немалый куш от заказчика, и сейчас ему приходилось отрабатывать. Так и вышло по итогу, как он и предполагал, только зря деньги и ресурсы потратили. А еще этот поганец нанял дорогих адвокатов, и сейчас прикормленных журналистов, и лучших активистов прессуют по полной. Ему, естественно, до их судьбы не было никакого дела, но город здесь достаточно небольшой, и могут поползти нежелательные слухи, а это уже может повредить бизнесу, так что тоже пришлось разориться на кучу адвокатов, но, естественно, не таких дорогих, как Аккерман и партнеры. Казалось бы, можно уже было поставить галочку и забыть об этом заказе, отработали они по полной программе и вовсе не филонили. Но пришла новая вводная от руководства о продолжении работы, и сейчас он как раз должен был узнать все детали. И конкретика ему не понравилась, новая задуманная руководством или неведомым заказчиком акция пахла явно не очень. Но беспокоили его вовсе не переживания, нравственные терзания и муки совести. Он не знал и даже не предполагал, что это такое. Настораживало его и заставляло нервничать то, что ему придется явно засветиться при передаче наличных, но по-другому здесь было никак. А задуманная акция обещала быть громкой, и даже очень громкой. Вот не просто так, ему сразу не понравился этот заказ, но деваться было некуда, к большим легким деньгам и комфортной жизни он привык, и отказываться не собирался. Многие дома и квартиры, особенно у обеспеченных людей, были оборудованы различными устройствами для комфортной жизни, входящими в систему умного дома. Для этого он были, в том числе, подключены к сети, и не только к домовой, но и общей. Обновление программного обеспечения и прочие настройки производилось удаленно в автоматическом режиме, чтобы не отвлекать лишний раз граждан от комфортного отдыха. Но при этом ходили упорные слухи в сети, что данные устройства можно было как-то взломать, и якобы воспользоваться ими для слежки за хозяевами. Знал об этих слухах и директор-распорядитель фонда, в теме он особо не разбирался, не его профиль, но на всякий случай в его кабинете не было ни одного умного устройства, и тем более смартфон или планшет он с собой не брал, когда предстояли сеансы связи. Хотя до конца он не верил, что подобное возможно, если только кто-то специально встроит следящие устройства. Но кто будет внедрять к нему различные шпионские устройства? Тем более, что он не правительственный или военный чиновник, и не представитель влиятельного рода. Но все-таки правила информационной безопасности, заученные по методичке, он старался соблюдать. Так на всякий случай, поскольку занимался порой не совсем одобряемыми обществом делами. А для приватных встреч с молоденькими активистками он и вовсе использовал отдельную съемную квартиру, которую проверял периодически специальными приборами на предмет возможной прослушки и записи. Нет, скрытая, дорогая и хорошо защищенная от обнаружения записывающая аппаратура там была, но уже его собственная, пришлось ему под это дело потратиться и существенно разориться. Просто иногда в оргиях участвовали и его руководители, и отдельные редкие прикормленные чиновники, так что он на всякий случай записывал эти вечеринки, а записи хранил на анонимном защищенном сервере. Робот-пылесос постоянно находился на зарядной станции в специальной нише. Обычно он включался в работу строго по заложенному четкому алгоритму и выезжал для уборки только в то время, когда поблизости не было людей. А для ориентации в пространстве и для определения препятствий и наличия людей поблизости он был оснащен кучей датчиков и дополнительно интеллектуальными многоцелевыми камерами наблюдения для избежания сбоев, потому работал практически незаметно для хозяина. Но некоторое время назад пылесосом стал управлять вовсе не алгоритм умного дома, а серьезный искусственный интеллект, созданный когда-то древними, который в отличие от алгоритма умел сам менять последовательность действий и в отличие от людей умел крайне терпеливо ждать. Иногда, хотя и крайне редко, когда очевидно торопился, хозяин дома забывал плотно закрыть дверь в кабинет, а стеклянные дверцы шкафа для документов под определенным углом работали как зеркало, и тогда пылесос быстро и бесшумно покидал свое постоянное место дислокации, а потом быстро возвращался назад. Орбитальная станция «Новая Каледония», неофициальная штаб-квартира частной военной компании «Серые гуси». Совсем они там сдурели у себя на Новом Орионе. Предлагают провести практически боевую операцию прямо посреди обычного мирного города, нейтрализовать охрану и нанести поражение гражданским объектам ударными дронами, и все это в действующей торгово-складской зоне, несколько экспрессивно произнес заместитель командира ЧВК. «Ну, ты же сам говоришь, что это Новый Орион, а у них там вечно все не как у нормальных людей, свои правила и порядки», — меланхолично отозвался командир ЧВК. «Хочешь согласиться на этот контракт?» — спросил уже более спокойно его заместитель. «Размышляю пока над этим. С одной стороны, ты прав, как-то это все действительно стрёмно выглядит. Но с другой стороны, если внимательно изучить задание, ничего особо криминального, опасного и сложного они не предлагают. Просто подавить охрану и произвести несколько выстрелов по зданиям с серверным оборудованием. Никаких пожаров, существенного урона или полного разрушения не требуется, а главное, никаких жертв среди гражданских, это отдельно указано. То есть, тихо подошли, прижали охрану, отстрелялись обычными зарядами и тихо ушли. Тем более заказчик гарантирует наличие слепых коридоров, а главное, отключенную систему подавления дронов на этом участке города. Нам тогда даже на саму территорию заходить не придется. А при таком раскладе, это уже не выглядит так тухло. Ты пробил информацию по клиенту и заказчику? — задал вопрос командир ЧВК своему заместителю, который слыл в их среде весьма образованным и продвинутым парнем. До того, как податься в наемники, он даже успел окончить почти два курса университета. Да, все разузнал. Объекты частные, оба принадлежат одному лицу. Одноэтажные модульные здания с сетевым оборудованием расположены в пределах окраинной торгово-складской зоны, работают автономно без персонала. Закрытая огороженная территория, до ближайших строений пустое пространство 50 метров. Защита периметров плюс-плюс-плюс объекты технически сложные и достаточно важные, относятся к инфраструктуре сети, потому и такая защита. Охрана, специализированное охранное предприятие из старых, в смене обычно 3 человека, нормативное время подъезда тревожной группы 5 минут. Единственным собственником объектов является некто Александр Бергин, по данным сети не входящий в серьезные роды и дома. Заказ пришел анонимно через посредников, но объекты он приобрел совсем недавно, а продавец сразу после продажи запустил в работу аналогичный объект, но более нового поколения. Так что, очень похоже на жесткие корпоративные разборки, с учетом местной специфики Нового Ориона, — достаточно подробно отчитался заместитель. В 3 плюса и специализированный ЧОП. Теперь понятно, почему они обратились к нам. Без реального серьезного опыта подобную операцию не провернуть, с учетом быстрого подскока тревожной группы, — задумчиво проговорил командир ЧВК. Дожили. Частной военной компании с реальным боевым опытом предлагают участвовать в конкурентных разборках мелких местных компаний. Но с другой стороны, мы уже 3 месяца сидим без контрактов. Если бы подобный заказ пришел не с Нового Ориона, а с другой нормальной планеты, то я бы сразу отказался, а так. Так что, командир, беремся? — уже без особого вопроса в голосе проговорил заместитель. А у тебя есть на примете другой заказ? А здесь все-таки живые деньги, причем сразу. Кто там у нас поблизости находится, чтобы по-быстрому все провернуть? Наконец принял решение командир ЧВК. Глава 9. Вызов от Кристофера застал его ближе к вечеру, когда он уже собирался покинуть кабинет и заняться другими делами. Он как раз закончил заниматься рассылкой уведомлений клиентам, вернее клиенткам. Ремонт и отделка в особняке, предназначенном под клинику, заканчивались. Так что он извещал их о готовности к проведению процедуры со звучным названием «Имперский жемчуг», оказавшейся на поверку более серьезной техникой, помогающей гранд-мастерам, что однако вовсе не отменяло омолаживающего и укрепляющего эффекта для женщин и девушек. Разослав первую партию извещений, он собрался было уже уходить, но пришлось задержаться. Возможно, у его приятеля и по совместительству теперь и компаньона по бизнесу появилась важная информация. «Привет, Алекс, вижу, что все еще работаешь», – проговорил Кристофер, увидев обстановку кабинета на экране. «Привет, Кристофер, ты просто вовремя отправил вызов, я как раз уже собирался уходить», – поприветствовал Алекс в ответ приятеля. «Как и обещал, пообщался я с накатами, вначале со Саши, а потом уже и с его родственниками», – проговорил несколько устало Кристофер. «Тяжелые они все-таки в деловом общении люди, лица непроницаемые, слушают тебя, а внешне ни единой эмоции, словно со стеной разговариваешь. Тебе ли на это жаловаться, Кристофер?» С усмешкой проговорил Алекс, намекая на его неафишируемый навык. «Так, да не совсем так», — ответил ему Кристофер и продолжил. «Со Сашей я, как и предполагалось, достаточно быстро договорился, там все нормально прошло, видимо совсем его родственники допекли. А вот со старшими все не просто получилось, и крайне неоднозначно. Они вроде как в целом даже и не против, но и при этом сомневаются, а в чем сомневаются абсолютно непонятно, как-то невнятно все, то ли сама затея им не очень нравится, то ли мы как компаньоны не устраиваем, или еще чего, ничего толком не поймешь, поэтому пока все зыбко и неясно, но по крайней мере сразу не отказали и внимательно выслушали, так что изначальная идея со Сашей была правильная. В общем, для принятия окончательного решения, они хотят еще и с тобой пообщаться, Алекс. Ты как, готов пообщаться завтра со старшими накатами? Если нужно для дела, значит пообщаемся. Спокойно и сразу ответил он приятелю, хотя ничего подобного в принципе не планировал, но кто-то должен излучать уверенность. Ну, тогда будь на связи завтра, Алекс, проговорил Кристофер с некоторым облегчением. Предварительно видеоконференцию согласовали на 11 часов утра. Алекс прикинул после разговора, стоит ли ему сейчас заняться подготовкой к завтрашнему общению, потом мысленно хлопнул себя по голове. Он же теперь начинающий стартапер и бизнесмен, со всеми из этого вытекающими, так что попросил Нику подготовить презентацию для инвесторов, и вообще заготовить различную информацию по теме, графики и ответы на разные вопросы. И затем с чувством выполненного долга отключил экран и покинул кабинет, переодевшись в домашнюю футболку и шорты, и вооружившись вместительной кружкой с чаем, он отправился на территорию усадьбы, сопровождаемый, как обычно, Чернышом. Пора было проводить вечернюю поверку роты почетного караула. Кусты уже вымахали ему по плечо и раздались вширь, на столь мощной постоянной подпитке. Так что уже очень скоро будет абсолютно не видно, что происходит на этой отдельной территории. Практически все процедуры были не раз отработаны, и стали уже вроде ритуалов. Построение, приветствие и ускорение роста под неторопливое потребление чая – этакая вечерняя чайная церемония. Единственное существенное отличие – с недавних пор несколько потоков сознания пытались обнаружить усердно маскирующихся подкрадывающихся к нему котят. Те немного подросли за прошедшее время и были уже не такими дурными и неусидчивыми, так что с удовольствием включились в новую игру. Задействовав на максимум свою природную и магическую маскировку, они подкрадывались с разных сторон к сидящему на скамейке Алексу, а он естественно пытался их заблаговременно обнаружить. Сегодня лидировала одна из двух кошечек, самая внешне приметная рыжая в полоску красавица Муська. И сейчас она с видом принцессы разлеглась у него на коленях. Нет, он заметил ее почти в последний момент, но решил подыграть и не расстраивать кошечку, так что она подобралась вплотную и коснулась его лапкой. Алекс уже понял, что не просто так эти кошки тянутся к одаренным, как-то они подзаряжаются от людей, и сами постепенно прокачиваются. Он чувствовал некий непонятный отток энергии, и чем сильнее был одаренный, тем, видимо, лучше для этих кошек. Садовники толком ему объяснить не смогли, но сам факт подтвердили. К примеру, когда он обедал дома, всегда какой-то из котят забирался к нему на колени, и при этом вел себя все идеально тихо, вероятно, чтобы не выгнали, что для них вовсе не характерно. И скорее всего, как-то у них установлена очередь, потому что котята были всегда разные. Алекс даже прикидывал по этому поводу, какую взятку мог дать серый прохвост Чернышу, поскольку явно находился в более привилегированном положении. Черныш тоже как-то подпитывался от него, и это явно не было связано с проводимыми укрепляющими процедурами, но в любом случае выглядел сейчас пес шикарно, и гораздо лучше, чем раньше. Больше сегодня никто не смог подобраться к нему из котят, хотя день ото дня ситуация получалась разная, он прогрессировал, но и котята тоже явно развивались, так что сегодняшний вечер не показатель. И нет, он вовсе не считал это простым развлечением, поскольку обратил внимание, что технические и артефактные средства обнаружения плохо определяют котят под маскировкой. Просто он пока не придумал для себя, где и как это можно использовать. Так что, закончив подпитку растений, он в сопровождении целой банды мельтешащих вокруг мохнатых комков и степенно вышагивающего черныша направился в дом. С утра ожидаемо пришли первые подтверждения и бронирование процедуры, и потому в скором времени ему придется в очередной раз корректировать свой график, зато финансовое положение несомненно улучшится, и заодно уменьшится все еще имеющиеся в его бюджете дыра. Город тоже получит некоторые преференции от этого, и достаточно ощутимые, лучшие отели, рестораны и прочее, все это будет востребовано, а еще и наверняка будет солидная охрана и сопровождение, его клиентки явно не будут пребывать в одиночестве. Вместе с тем, воспользовавшись удобным представившимся случаем, явно под шумок будут проворачиваться какие-то сделки на местном теневом рынке, в общем, всем найдется дело и занятие на время процедур, но прямо сейчас, его это все не особо волновало. В приоритете была предстоящая онлайн-конференция. Он даже немного нервничал, как все пройдет, все-таки он первый раз будет встречаться с бизнесменами такого высокого уровня, непосредственно управляющими огромным серьезным бизнесом. Сейчас он уже знал, что корпорация Накатами контролирует четверть межпланетной космической связи, а это даже не миллионы, а многие миллиарды IQ оборотов. Безусловно, это будет явно полезный опыт, понаблюдать вживую, как и насколько быстро принимаются решения, какие вопросы их интересуют. Нет, даже отказ от сотрудничества не будет критичным, главное, он понял для себя ближайшие направления развития, благодаря Кристоферу они нашли выход из вроде бы тупика, хотя казалось бы все лежало на поверхности. За 20 минут до назначенного времени с ним связались из секретариата Гилфордов и перекинули ему информацию на участников предстоящей конференции, и вообще на весь совет директоров корпорации Накатами. Эту информацию он и изучал в оставшееся до начала время. От Накатами участвовал родной дядя Сашимамору Накатами, входящий в совет директоров Накатами Индастрис, и один из братьев Асаши, старше его почти на 20 лет Акира Накатами, как раз и возглавлявший подразделение по производству серверного оборудования. Асаши ожидаемо не позвали. Наконец на его мониторе появилось несколько экранов с изображениями собравшихся. Действительно, люди с каменными лицами, да еще одинаковыми. Немного нервно усмехнулся про себя Алекс. «Приветствую вас всех, господа», — заговорил немного напряженно Кристофер, и все в ответ скупо поприветствовали друг друга. «Лэрд Мамору Накатами, Лэрд Акира Накатами, не буду тратить ваше время, Лэрд Александр Бергин на связи и готов ответить на все ваши вопросы». «Лэрд Алекс», — первым заговорил Акира Накатами, — «почему вы выбрали именно это направление бизнеса?» «Абсолютно по прагматичным соображениям, Лэрд Акира. Изначально рассматривались и изучались различные варианты, но в итоге, выбор пал именно на дата-центры, как наиболее оптимальное направление». Начал ответ Алекс, накинув на себя пару конструктов, один немного успокаивающий, а другой позволяющий лучше сосредоточиться. Он отдал мысленную команду Нике, и на экранах собравшихся стали появляться графики от серьезного аналитического агентства, а перед ним появился невидимый другим телесуфлер с основными краткими тезисами. Во-первых, это растущее и развивающееся направление, а главное, прибыльное уже на первых этапах при грамотном подходе. И по прогнозам серьезных отраслевых экспертов, этот рост продолжится в достаточно длительной перспективе, пусть и не такими значительными темпами, как ранее. Во-вторых, это высокий уровень автоматизации. Эти объекты могут эксплуатироваться и контролироваться вполне автономно, и при правильном подходе и организации процессов не потребуется постоянное оперативное вмешательство, и тем более управление в ручном режиме. В-третьих, это капитальные вложения. Не требуется изначальное привлечение больших объемов капитальных вложений, можно развивать это направление постепенно, что не исключает и обратного. Закончил Алекс ответ на первый вопрос, и теперь он уже лучше понимал Кристофера, на лицах накатами он не заметил вообще никаких эмоций, что было действительно весьма непривычно и тяжело. Все-таки люди при общении привыкли получать хоть какую-то обратную связь и реакцию. «Какую стратегию развития бизнеса вы предполагаете?» Задал вопрос уже Мамору Накатами, как раз отвечающий в корпорации за стратегическое развитие. «Честно признаюсь, господа, детальная стратегия с цифрами и сроками пока не разрабатывалась». Начал ответ на следующий вопрос Алекс. «Но общая стратегическая линия безусловно есть». Причем достаточно простая и понятная, ни для кого здесь не секрет, что для нас это новое и непрофильное направление, поэтому изначально для первого этапа был выбран именно новый Орион, это, как детская песочница, ну или аквариум с мальками, здесь мы учимся, набиваем шишки, совершаем всевозможные ошибки и получаем знания, а главное приобретаем необходимые опыты и компетенции, а вот дальше, если все получится, а у нас обязательно получится, дальше будет уже следующий этап, и это будет уже Гелиос. Да господа, следующим этапом будет выход на рынок Гелиоса, и это уже будет, как бассейн с акулами. И по итогу, если мы сможем там выжить и закрепиться, тогда уже предстоит прогнозировать цифры, сроки и направления экспансии. И снова его ответ повис в полной тишине, но он уже начал к этому понемногу привыкать и адаптироваться, и старался не обращать на это внимания, то есть в дальнейшем, «Вы, Лэрт Эликс, планируете перебраться в столицу на Гелиос?» Снова задал вопрос Мамору Накатами. «Не совсем так, Лэрт Мамору. Конечно, если обстоятельства потребуют, я пробуду в столице столько, сколько нужно. Но, моим постоянным местопребыванием будет все-таки город Ганза, здесь я планирую развивать свое основное направление – целительство. Как раз сейчас я открываю клинику». И вскоре начнут прибывать первые серьезные клиенты. А что касается нашего проекта, то смею надеяться, что к тому моменту, как мы будем готовы к выходу на рынок Гелиоса, мы сможем подобрать достойного управляющего партнера, заинтересованного в конечном результате. Ответил Алекс, уже не рассчитывая на какую-либо реакцию. Планируете ли вы привлекать сторонних инвесторов в проект? Задал очередной вопрос Мамору Накатами. На первом этапе, да и на следующем этапе развития на Гелиосе не планируем Лэрт Мамору, а дальше будут уже решать акционеры, исходя из стратегии развития и положения компании на тот момент, кратко ответил ему Алекс. Насколько я знаю, вы уже приобрели первые два объекта, сделали в них вложения и эксплуатируете какое-то время, заговорил уже Акира Накатами. Почему только сейчас у вас возник вопрос о замене оборудования Лэрт Алекс? Изначально расчет делался на местный рынок и минимальную прибыль на первом этапе Лэрт Акира. И это оказалось не совсем верной тактикой для нового Ориона. Слишком маленький здесь оказался рынок, и им достаточно легко манипулировать, что и продемонстрировали нам конкуренты. Так что было принято решение в дальнейшем делать ставку на международный рынок и замену оборудования на более совершенное и производительное. А имеющееся оборудование вполне можно будет использовать на том же Гелиосе, где не будет затрат на космическую связь, или можно продать, к примеру, на ту же Афину, у меня есть там выходы на местных. Вполне правдиво ответил Алекс, что-то подобное он и прикидывал. Он уже полностью успокоился, и даже почувствовал, что чаша весов склоняется на их сторону, и в связи с этим всем, какая-то важная мысль проскользнула на краю сознания, но пока четко не сформировалась. Но мысль показалась ему крайне неожиданной и очень перспективной. «Ну что же», — неторопливо проговорил уже Мамору Накатами, а Алекс заметил, что перед этим он совсем чуть-чуть отвел взгляд в сторону, словно посмотрел на другой экран. «Мы услышали все, что хотели, так что не будем тянуть время». «Господа, мы не будем возражать против участия Асаши в этом проекте, и готовы выделить вам квоту на оборудование под ваши текущие объекты, поставка будет осуществлена в течение квартала, следующие поставки под новые объекты, будут обсуждаться в рабочем порядке. Приятно было пообщаться с вами, господа». Все попрощались друг с другом, и связь прервалась, а Алекс с облегчением откинулся на спинку кресла. И только сейчас заметил, насколько он устал и вымотался. Ощущение было сродни тому, как он чувствовал себя после боя с искаженной тварью в восьмом уровне, и это от, казалось бы, простой конференции. Но самое главное, все это было не зря, не совсем, конечно, идеально получилось, но начало положено, а вот дальше, как он понял, все будет зависеть от результатов их работы. И еще один интересный и актуальный момент, похоже, конференцию слушал кто-то еще влиятельный, может быть даже глава рода Накатами. Возможно, вековые семейные традиции по привлечению всех членов рода в собственный бизнес заставили даже его ненадолго оторваться от дел. И скорее всего именно с этим связано полученное согласие, а вовсе не с его ответами и хорошим перспективным проектом. Ему принесли с кухни большую кружку чая и пирожные, тут же в кабинет проник серый котенок, словно понявший, что уже можно, хотя почему словно, и заодно поступил уже личный вызов от Кристофера. «Ну как тебе?» – проговорил Кристофер, перед которым тоже стоял какой-то бокал, но явно не с чаем, а чем-то явно покрепче. «Согласен с тобой, это было крайне необычно, мягко сказать, но зато весьма познавательно на будущее», – ответил приятелю Алекс. «Но главное, что все получилось», – проговорил Кристофер, сделав глоток из бокала. «Мне почему-то казалось изначально, что все откажут, и придется искать другой вариант». «Нет, Кристофер, тебе не показалось, они бы наверняка отказали. Это аванс, по сути, причем даже не нам, а Асаши. И по этому поводу, у меня для тебя не самая хорошая новость. Этот аванс предстоит отрабатывать, и ты либо заставишь это сделать Асаши, либо придется тогда самому», — усмехнулся Алекс, изображая уверенность и некую беззаботность. «Скорее всего ты прав, Алекс. С этой стороны я как-то пока не смотрел», — после некоторого раздумья проговорил Кристофер. «Но это будет позднее, а пока готовься к наплыву гостей». «По какому поводу?» — проговорил удивленно Алекс. «Ну как, ты же сам разослал приглашение на процедуры. А если поедут девушки, то естественно едут и их парни, а следом и все остальные подтянулись. Возможно, и мы со Саши тоже подтянемся, но пока не точно. Так что скоро у вас там будет весело. Некоторые любители даже собираются на охоту в аномальную зону. Насмотрелись каналы особенностей аномальной охоты, и уже плотно затарились снаряжением и оружием, и сейчас как раз готовится испытывать все это». Теперь усмехался уже Кристофер, а Алекс так и не понял, знает тот, кому принадлежит канал и сейчас подкалывает его, или нет. Но в любом случае ему придется тратить время и принимать гостей, хочет он этого или не хочет. Представители золотых родов — это не те люди, которых стоит игнорировать, даже если они не наследники. Новый Орион, город Ганза, торгово-складской район города, около 4 часов утра. По шоссе из Любика в Ганзу, да и в обратном направлении тоже, постоянно двигался довольно плотный транспортный поток, потому естественно никто не обращал особого внимания, даже в ночное время, на заезжающие в город обычные с виду грузовые фургоны с логотипами различных логистических компаний на бортах. Тем более, что фургоны по одному или парами постепенно прибывали в один из торгово-складских районов города, что было абсолютно логично и обыденно. Там фургоны парковались у обочин в различных местах и на разных улицах и переулках района, как и некоторые другие грузовые фургоны. Объединяло их только то, что если бы какой-нибудь въедливый наблюдатель вдруг проследил бы именно за этими фургонами, и тем более посмотрел на них сверху, то он мог бы заметить некую условную закономерность. Фургоны парковались вокруг и на некотором удалении от двух объектов, состоящих из огороженных одноэтажных зданий и строений. Дочерний искусственный интеллект, живущий на объекте и носящий имя Нирия, никогда не спал и не отдыхал, а его мощный тактический анализатор постоянно мониторил окружающую обстановку и постоянно сверял ее со своими базами данных. И когда в зоне контроля появился первый фургон, анализатор сразу отметил подобное несоответствие, но и не более. Фургон остановился за пределами стандартной зоны обнаружения и сканирования, характерной для защиты гражданских объектов +++, но Нирия управляла уже более продвинутыми и мощными системами последнего поколения, которым, возможно, позавидовали бы и некоторые спецслужбы. Когда практически одновременно на краю зоны обнаружения появились и стали парковаться на соседних улицах еще два фургона, Нирия повысила степень контроля и готовности систем безопасности на один уровень и параллельно мгновенно отправила сообщение другому искусственному интеллекту, уже на другом объекте, носящему имя Соломе, и заодно материнскому и, носящему имя Ника. Тактический анализатор отметил очередную характерную особенность, Все прибывающие фургоны парковались задними дверями в сторону объекта. Расширенное сканирование показало наличие в фургонах людей, больше предусмотренного вместимостью кабины. Степень контроля и готовности систем безопасности были сразу повышены на 2 уровня, а следом от материнского и поступила команда активировать протокол 5 на обоих объектах, поскольку ситуация там практически повторялась.